Глава 58. 23 августа 2016 года. 12:00. Кассаню проигнорировал руку жены, дал 20 евро водителю Джованни, фыркнул на палку и раздраженно огрызнулся. «Убери это, Лиза! Ног я, слава богу, пока не лишился!» Он оглядел накрытый на четверых стол, обернулся и увидел в углу кухни Клотильду. «У нас гости», — сообщила Элизабетта. Спиранца стояла у плиты, словно не было дела важнее готовки. Ей что, память отшибла? Она забыла ночь Святой Розы? Гибель дочери? Она сбежала, убила Пашу и сбежала. Нет, этого не может быть. Пальма ждала 27 лет, затерянная в Маккии, и сбежала в день встречи с дочерью, когда та, получив приглашение, поднималась к убежищу? Абсурд. «Надо же, какая неожиданность!» — ухмыльнулся старик. «Когда семья что-то значила, за этот стол меньше 10 человек не садилось. Дети бегали по двору, заглядывали друзья, кузены. Она...» — Лизабетта заломила руки. «Она... сбежала». У Кассаню сделалось непроницаемое лицо. «Сбежала», — повторила Спиранца. «Убила Пашу и сбежала. А Арсю...» «Арсю в тюрьме, я в курсе», — буркнул хозяин дома. «Джованни все рассказал по дороге». «Значит, полицейские обвинили его в убийстве Червоны». Он залпом осушил стакан вина, положил нож между тарелкой и салфеткой и отодвинул стул, собираясь сесть. Клотильде показалось, что деда ничуть не взволновали новости. Или он намекает, что все приказы уже отданы. Черт бы его побрал! Она дернула Кассаню за рукав и выпалила, заводясь все сильнее. «Арсю ничего не грозит! Я его адвокат и защищаю невиновного!» Кассаню поставил стакан на стол. «Неужели?» Он усмехнулся и промокнул губы. «По-прежнему считаешь меня неразумной девчонкой? Ну-ну, дедуля, сам напросился. Я забуду о твоем бедном сердце, о бабулиных вкусностях и все вам выскажу». «Да, не-ви-но-вен!» Клотильда повысила голос. «Арсю и муравья не обидит! Я это знаю, потому что он мой брат!» Бац! Бомба взорвалась. «Он один любил мою мать и помогал ей все эти годы!» «Парализующий эффект», — констатировала Клотильда. 6 застывших в воздухе рук. Мумифицированные тела. Глубокие морщины. Тишина. Только чечевица, тимьян и лавровый лист булькают в котелке, потому что ведьму-кухарку кто-то обратил в камень. «Я хочу знать правду. Умоляю, дедушка, расскажи, что случилось!» Кассаню Идрисси выдержал долгую паузу, посмотрел на Спиранцу, перевел взгляд на жену, на бутылку вина, хлеб, 4 тарелки, нож и решился. «Иди за мной». На этот раз хозяин Арканю сам, без напоминаний, взял палку. Они вышли из дома и направились к ручью, за которым начиналась тропинка, обсаженная черной бузиной. Миновав окно кухни, старый корсиканец обернулся к внучке. 4 тарелки. Начало конца. Меня скоро не станет, и двум безумным старухам придется садиться за стол вдвоем. Ничего, привыкнут. Такова женская участь — заботиться о мужчинах, провожать их, навещать, встречать, выбирать дом рядом со школой, когда дети маленькие, а в старости переселяться поближе к кладбищу. Клотильда улыбнулась. Ей захотелось взять деда под руку, но он как будто просчитал ее порыв и кивнул на тропинку. «Не беспокойся. На капу диавета мы не полезем, и рекомендации доктора Пинейро ни при чем. Он, между нами говоря, полный кретин. Мои ноги будут ходить, даже когда сердце остановится. Я все объясню, Клотильда. Ты узнаешь историю Корсики, и она поможет тебе понять нашу. Шагай и рассказывай, что тебе наплели мои чокнутые бабы». Клотильда шла по узкой дороге и перечисляла факты. Любовница, тайный ребенок отца, Саломе, вечер 23 августа, любовница занимает место жены, авария, размышления Элизабетты насчет последних слов Пальмы. Кассаню кивнул. «Лиза с самого начала не соглашалась со мной. У нее были другие убеждения, назовем это так. Но она преданная жена и потому не противоречила, уважала наш выбор». «Сделанные мужчинами?» «Можно сказать и так, хотя на нашей стороне была Эсперанца». «Что произошло, дедушка? Что случилось после аварии?» Палка старика стучала по земле, как будто он проверял путь на надежность. Его походка была легкой, а голос спокойным. Тем вечером все происходило очень быстро. Мы узнали о случившемся после 9. Мне позвонил Чезаре Гарсия, описал ситуацию. «Машина на дне пропасти. Выжила ты одна. Больше ничего не известно. Несчастный случай? Покушение? Месть? У меня тогда были враги». По лицу Кассаню скользнула загадочная усмешка. «Я обдумывал варианты, но первой мыслью было перехватить твою мать. Она убежала из Арканю, крикнув: „Езжай туда с ней, но не смей сажать в машину детей“. Это прозвучало как угроза, как будто Пальма знала, что должно произойти». Клотильда молча перевела взгляд на мыс Ревеллата. С высоты нескольких сотен метров лесистый полуостров, окаймленный маленькими пляжами, усеянный редкими виллами и опоясанный белыми дорогами, казался райским прибежищем. Иллюзия. Обман. Этот полуостров — тупик. Дед проследил за ее взглядом. «Нетрудно было догадаться, куда направляется твоя мать. Я послал Мигеля и Симеоне. Они поймали ее у маяка в сотне метров над домом Натали Анжели, ее любовника». «Призрак», — подумала Клотильда. «Призрак, явившийся Наталю. Видение преследовало его всю жизнь, а между тем истина проста, как апельсин. Наталю не почудилось. Пальма улыбнулась ему с вершины Пунта-Росса, а потом ее схватили люди Кассаню. Чего она хотела? Утешиться в его объятиях или выплакать обиду? Теперь этого никто не узнает». Они шли по узкой, пропитанной лавандовым духом тропе. Справа осталась изрешеченная выстрелами скала. Кассаню специально выбрал эту дорогу. Хотел поклониться горе Федератов, где в сентябре 1943 года, за несколько недель до освобождения Корсики, расстреляли макизаров. Старик погладил ладонью камни и продолжил рассказ. «Твоя мать бежала к любовнику, и этот факт многое объяснял. Она изображала перед нами оскорбленную жертву, произнесла гневный монолог униженной женщины. С самого приезда на остров Пальма была одержима пресловутым праздничным ужином в Каза ди Стелла, но это был спектакль. Она хотела одного — соединиться с Натальем Анжели. А ведь я тогда был почти готов согласиться и выделить ему кусок земли под дельфинов. Ты меня убедила, хотя стала пешкой в их игре. Улик против Анжели я так и не нашел, но они с Пальмой были сообщниками. Знал ли он о ее планах? Участвовал в убийстве моего сына? Мог помешать? Я угрожал Наталю, давил на него, обещал прикончить и, возможно, переусердствовал. Этот трус женился на Аурелии, дочери Чезары. Сержант Гарсия на многое смотрел сквозь пальцы, но убийство зятю не спустил бы. Со временем я не то чтобы простил Наталю Анжели, но пришел к выводу, что им тоже манипулировали. У этого красавчика-алкоголика кишка тонка. Он даже на сообщника убийства не тянул. Клотильда дернула деда за руку. «При чем тут сообщничество?» Кассаню не ответил. даже шаг не сбавил. К востоку тропа шла между зарослями маки и виллами Кальви, чьи бассейны и балконы нависали над Средиземным морем. Эксперты осмотрели Фуэго на следующий же день и дали официальное заключение. Авария, несчастный случай. Дело закрыли. Тела выдали родственникам. Похороните и забудьте. Власти вздохнули с облегчением. Еще бы! Если бы это оказалось убийством, сведением счетов, в Балане началась бы война кланов. Идрисси против Пинелли, Кассасопрано, Паджоли. Официальная версия — усталость, превышение скорости, алкоголь, роковое стечение обстоятельств устроило всех. Но Альдо Наварри, механик из Кальви, мой старый друг, наши отцы вместе воевали, освобождали Корсику, так что сначала он поговорил со мной, а уж потом с легавыми. Его вывод был однозначен. Машину Поля испортили намеренно. Я попросил его молчать, подтвердить удобный для всех вывод. Альдо часто оказывал услуги полиции, ему доверяли, так что рапорт ни у кого не вызвал сомнений. Старик даже не повернулся к внучке. Просто смотрел на деревни, прилепившиеся к склонам Балани. Монте-Маджоре, Монкале, Каленцана. Чезаре Гарсии понадобилось много месяцев, чтобы прийти к тем же выводам. Он попросил кого-то сделать повторную экспертизу. Слишком поздно. Клотильда с ужасом смотрела на деда, надеясь, что ее догадка не подтвердится. «Ты задействовал собственную полицию? Решил сам вершить правосудие?» «О чем ты говоришь? О каком правосудии? О том, что вершат бюрократы с континента? Присяжные, которым то и дело напоминают о презумпции невиновности, вопреки очевидности, за неимением доказательств. Ты адвокат, дорогая, и понимаешь, о чем речь. Я как-то участвовал в подобных цирковых представлениях, поэтому не верю ни в официальную юстицию, ни в закон. Не верю в гражданское право и уж тем более в уголовное». У Клотильды закружилась голова. «Ты стал карающей дланью?» «Был суд, справедливый и беспристрастный». «И маму защищал адвокат?» «Извини, Клотильда, но я никогда не понимал, зачем нужны адвокаты». Серьезно, без тени иронии, ответил Кассаню. «К тебе это само собой не относится. Ты занимаешься разводами и всеми сопутствующими проблемами. Это веление времени. Нет ни хороших, ни плохих. Должен быть арбитр, чтобы все улаживать. Я о другом. О преступлении. Есть следствие, улики, дело, факты, суд, приговор. И адвокат, который пытается все извратить, перевернуть с ног на голову. Зачем виновным адвокаты?» «А невиновным?» — Кассаню жирно хохотнул. «Невиновным? Знаешь, кто такой невиновный? Преступник с хорошим адвокатом!» Клотильда сжала кулаки. «Бога благодари, дедуля, что я хочу выяснить, как далеко зашло твое безумие. Мне есть что сказать о твоем понимании правосудия. Я напомню, что твой внук гниет в тюрьме, что ты, как миленький, оплатишь услуги лучшего адвоката, раз не веришь в меня. Ну давай, расскажи мне, как проходил тот беспристрастный суд». Кассаню взглянул на дерево и остановился. Клотильда помнила легенду, связанную с этим местом. Именно здесь кондотьер Сан-Пьеро Корсо приказал повесить родственников жены, которые предали его и продали генуэзцам. К своей супруге, Ванине Дорнано, он проявил милосердие. Задушил собственным шарфом. «Я собрал друзей, местных жителей, надежных, знающих, что такое честь, клан и семья. 12 человек для жюри присяжных». «Базиль Спинелло был в их числе?» «Да». «Кто еще? Кузены? Свидетели появления Саломе на семейном обеде в день Святой Розы?» На этот вопрос Кассаню отвечать не захотел. «Ты считаешь, что твоя мать была заведомо обречена. Но это не так. Я жаждал непредвзятого правосудия. Хотел, чтобы присяжные опирались только на факты. Искал невиноватого, а убийцу сына и внука. И нашел пальму? Мою мать? Это она залезла под машину и открутила гайку. 10 присяжных поверили в подобное. Она была архитектором, Клотильда, и разбиралась в технике. Я проверил другие возможные версии. Главы кланов поклялись честью, что не имеют к этому отношения, и я им поверил. На Корсике не подстраивают аварии, не трогают детей. Врага убивают, глядя ему в лицо. Тот, кто покопался в машине, знал, что управление может отказать на любом повороте. Преступление было преднамеренным. И нам следовало ответить на вопрос о мотиве. Кому выгодно? Ответ очевиден, даже если он тебе не нравится. Твоей матери. Она в тот вечер хитростью вынудила соперницу сесть в машину рядом со своим мужем, который ее разлюбил, собирался развестись и отнять детей. Поль не остался бы на острове с Саломе и Арсю без тебя и Николя. При разводе Пальма теряла все, в том числе деньги и Дрисси. А вот если бы наследник состояния погиб в аварии, пока они еще были женаты... Кассаню перевел взгляд на верхушки деревьев Сан-Пьеро Корсо, словно вспоминая. «Твоя мать приказала отцу не брать вас в машину. Повторила это дважды, прежде чем сбежать». Они преодолели открытый участок пути и снова углубились в тень Маккии. Кассаню старался отдышаться и шел молча. «Что, если он прав?» — подумала Клотильда. «Может, адвокаты и правда нужны для одного — разбивать в пух и прах неоспоримые доказательства, выдавать очевидные вещи за совпадение, внушать сомнения?» Она сама адвокат и пользуется подобными приемами. «У меня ни разу не возникло сомнений». Старик угадал ее мысли. «Твоя мать знала, что в тот вечер никуда не поедет. Только у нее был мотив, даже несколько. Любовь, деньги, дети. Она собиралась на свидание к любовнику. Пальма указала на себя, защищая вас. Но у нее не было выбора». Кассаню Идрисси повернулся и взял внучку за руку сухой морщинистой ладонью, похожей на кору пробкового дерева. «Клянусь тебе, девочка, я искал. Искал других возможных виновных и другие объяснения. Ни одно не выдерживало критики. Но виновность моей матери тоже не была доказана и основывалась на домыслах». Кассаню издал тяжелый вздох. Они вышли к распаханному полю, на котором паслись козы. «Вот почему я хотел обойтись без адвоката. Мне нужно было настоящее правосудие. Все французские законники одинаковы. Нет ни одного доказательства, значит, нет виновного и не будет приговора. Лучше отпустить 100 виноватых, чем осудить одного невиновного. Я не мог допустить, чтобы убийца моего сына и внука осталась на свободе. Жюри присяжных, собравшееся в Арканю, сделало свою работу. Никто не усомнился в виновности твоей матери». «Господь милосердный!» Клотильду била дрожь. Стоявшее в зените солнце обжигало кожу, но леденило кровь. Дед присел на гранитную пирамидку, и она вспомнила, как девочка и приходила на равнину Паули. Рассказывали, что один из автономистов закопал здесь клад из золотых монет, которые незадолго до революции отчеканили в Корте, когда Корсика уже не была итальянской и еще не стала французской. «Сокровище послужит острову, когда он завоюет независимость», так будто бы сказал хозяин золота, но никто не нашел ни одной монеты, а искали многие. Легенда, слух и ноль доказательств. «Жюри признало твою мать виновной. В другие времена, те, что Мериме описал в Коломбе и Маттео Фальконе, Пальму осудили бы на казнь. 27 лет назад я без колебаний вынес бы ей смертный приговор. Но остальные воспротивились. Лизабетта, Базиль. Несмотря ни на что, Пальма оставалась членом семьи Идрисси и матерью нашей внучки. И потом она ведь так и не призналась, — сказала моя жена. Что, если однажды выяснится другая правда? Базиль хотел спасти Пальму и выдвинул другой аргумент. Мы не должны быть менее цивилизованными, чем люди с континента. Они больше не казнят даже самых жестоких преступников. И мы приговорили ее к пожизненному заключению. На Дарканю в Маккии хватает мест, где можно навсегда изолировать человека от мира. Твоя мать не протестовала. Да, она не призналась, но и не защищалась. И ни разу не попыталась сбежать. До сегодняшнего дня, — подумала Клотильда. Накануне этого смехотворного самодеятельного суда Пальма и Дрисси потеряла мужа и сына. Она должна была сесть в машину и погибнуть вместе с семьей, и терзалась муками совести. Ее обвинили, загнали в угол. У кого нашлись бы силы защищаться? Тем вечером она потеряла все, кроме дочери. Клотильда открыла было рот, но Кассаню надавил ей на плечо, не дав произнести ни слова. «Я не чудовище, детка. Твоя мать лишилась только свободы, как любой вор, насильник или убийца. Но обращались с ней нормально. Не то что с заключенными тюрьмы Борго. Лизабетта сама готовила для нее еду, Арсю был почтительным надзирателем, а его пса Пашу не натаскивали на убийство, как немецких овчарок. Мы не звери, Клотильда. И правосудие свершилось». «А что теперь? Мама сбежала и отправится прямиком в полицию?» Кассаню улыбнулся и покачал головой. «Поступи она так, жандармы уже были бы здесь. Нет, милая, твоя мать не станет рассказывать немыслимую историю о том, что ее столько лет держали под замком в пастушьей хижине. Пальма не выдала нас, хотя именно так поступил бы любой заложник, согласна? Лишнее доказательство ее вины». Старик попытался поймать взгляд внучки. «Мы найдем ее, и вы поговорите. Корсиканец может очень долго прятаться в Маккии, но не чужачка, 27 лет просидевшая в заперти». Клотильда посмотрела на Кассаню и поняла, что они думают об одном и том же. Что если Пальма отправилась к Наталью Анжели? 23 августа 1989 года ей не позволили добраться до Пунта-Росса. Но это не значит, что она не попробует еще раз. «Идем», — сказал Кассаню. «Нужно вернуться домой». Обратный путь они проделали в молчании. Клотильда пыталась представить жизнь матери в импровизированной темнице. Она постепенно подружилась с Арсю, молчаливым мальчиком, носившим ей еду. Когда родился щенок, они дали ему имя Паша. Время от времени Пальма слышала обрывки фраз, возможно, обменивалась несколькими словами с Лизабеттой. И вот после всех этих лет, в темной комнате, освещаемой только Бетельгейзе, она узнает, что ее дочь возвращается на Корсику, пишет записку и доверяет ее Арсю. «Пусть дочь узнает, что она жива». Потом велит ему накрыть завтрак, как 27 лет назад, а через несколько дней уговаривает стать проводником. Пальма хочет увидеть свое дитя. Клотильде ничего не угрожает. Какую тайну скрывала ее мать? Она никогда не убила бы Пашу. Зачем бежать, когда долгожданная встреча вот-вот случится? Пальма и Дрисси не могла ослабить проклятую гайку и подвергнуть жизнь детей смертельной опасности. Нет и еще раз нет. Из всего сказанного дедом значение имеет одно. Ее мать жива. Кампа семпре. Клотильде пора вступить в игру. Выполнить профессиональные обязанности. Доказать невиновность Пальмы и Дрисси. На спуске хозяин Арканю ускорил шаг, словно сняв с души груз, расслабился и теперь думал о накрытом к обеду столе и ароматных колбасках фигателлу. «Не так быстро, дедуля, не так быстро. Внучка может сильно испортить тебе аппетит». Клотильда коснулась руки старика, в которой была зажата палка. «Дедушка, а если был еще какой-нибудь след? Другой подозреваемый?» Кассаню не притормозил. Даже пошел быстрее. Я был прав, решив обойтись без адвоката. «Между прочим, профессией я обязана тебе», — язвительным тоном откликнулась Клотильда. «Вспомни, что сказал мне 27 лет назад на вершине Капу Диавета. Возможно, все предопределено свыше, и ты подал мне идею пойти в адвокаты только для того, чтобы я однажды доказала, Кассаню Идрисси совершил самую большую ошибку в жизни». Старик даже не улыбнулся. «Мы проверили все и всех, Клотильда». «Даже Червоне Спинелло?» Кассаню сбился с ритма. «Червоне Спинелло? А он тут при чем? Ему было 14». 17? «Пусть так. Как связаны мальчишка и вредительство? Все адвокаты с континента задают идиотские вопросы. Выбирают свеженького покойника и все вешают на него». «Издевайся на здоровье, дедуля, я не поддамся». Вдалеке показалась макушка древнего дуба Арканю. «Кассаню Идрисси мужчина. Значит, в разговоре с ним нужно блефовать. Червоне знал о моей матери, верно? О суде и приговоре. И шантажировал вас». Кассаню закатил глаза. «Это никак не связано с ослабленной гайкой. Но ты права. Много лет назад Червоне подслушал разговор отца с другим присяжным. Пронера вечно шпионил. После смерти Базиля он унаследовал кемпинг, но не стал меня шантажировать. На острове таких слов не произносят. Можно поймать пулю в грудь. И просто дал понять, что знает. Мы ничего не обсуждали. Условия договора были заведомо известны. Если Червоне обратится к полицейскому, поговорит с журналистом или еще с кем-то, возникнет угроза мне и всей моей семье. Я могу попасть в тюрьму, и Арканю зачахнет. Червоне попросил разрешения застроить несколько гектаров, обновить опрокт, увеличив площадь ресторана и построив дополнительные душевые, финские домики, бунгало и павильон на пляже Ашелуччо. Он хотел получить несколько участков, которые принадлежали мне. Место под комплекс «Скала и море» Червоне купил благодаря моей протекции. Он знал, какой выбор я сделаю между честью семьи и несколькими заасфальтированными гектарами земли. Если это не шантаж, что тогда? Торговый договор. Червоне — сын моего лучшего друга. Он знал, что ничем не рискует. То есть убить его приказал не ты? Кассаню изумился. Конечно, нет. Зачем бы я стал это делать? Спинелло честолюбив и нещепетилен, в делах понимает больше, чем в земле, но по-своему любит Корсику. Возможно, насчет строительства прав он, а не я. Клотильда не стала комментировать слова деда. Он тоже находится в плену иллюзий. Мир вертится слишком быстро, как гигантская центрифуга, осушающая утопии. Не стоит посвящать Кассаню в свою версию событий. Червоне Спинелло ослабил гайку в Фуэго, потому что был уверен, Поль и Пальма Идрисси пойдут в Каза де Стелла пешком по тропинке. Никто не подозревал, что вечером за руль собирается сесть Николя, и с ним будет Мария Кьяра. Это от них хотел избавиться убийца. Что его толкнуло на преступление? Любовная досада, зависть, ревность. Взрослым такая версия просто не могла прийти в голову. Компания подростков хранит секреты надежнее, чем корсиканские крестьяне Амерту. Они медленно пересекли двор, осторожно огибая клумбы с орхидеями Лизабетты. К удивлению Клотильды, Кассаню не пошел в дом, а присел на скамейку. Ту самую, на которой она заснула 27 лет назад перед аварией. «Нет», — повторила себе Клотильда. Никто не мог догадаться, что в то лето происходило между подростками. Никто, ни один человек, и уж тем более взрослый. Разве что... Она посмотрела на деда. Он был похож на кота, большого задремавшего кота. Все думают, что он устал и разленился, но при малейшем намеке на опасность хвостатый реагирует мгновенно, точно и безжалостно. Встревоженная Элизабетта подошла к мужу, верная Спиранца осталась на пороге. Все хорошо, Касаню?» Старый корсиканец не открыл глаз, только кивнул. «Конечно, все хорошо. Солнце светит. Он сидит под дубом во дворе овчарни, вокруг хлопочут его женщины». «Разве что...» Мысли заметались в голове Клотильды, как растревоженные осы. За несколько минут до роковой аварии она сидела на скамейке, слушала музыку, поспала, записала в дневнике несколько фраз, как оказалось, последних, потом появился отец и потащил ее к машине. Разве что... Ни один взрослый даже вообразить не мог, какие драмы разыгрывались между подростками летом 89-го. Никто не мог, если не прочел ее дневник. Лизабетта коснулась плеча внучки, наклонилась, как будто прочла ее мысли, и решила поделиться секретом. «Ты забыла дневник на скамейке, дорогая. Ну так вот». Продолжить она не успела. Проснулся телефон Клотильды. «Франк! Наконец-то!» Она отошла в сторонку. «Ты вернулся?» Голос мужа звучал отрывисто, он как будто задыхался. «Бежал? Или вокруг него свистит ветер?» Они не разговаривали 2 дня, а он даже не поздоровался. «Валу, с тобой?» «Нет, почему ты спрашиваешь?» «Я в кемпинге в административном корпусе. Рядом со мной Аника. Ты оставила сообщение и попросила Валентину срочно подняться в Арканю». Земля ушла у нее из-под ног. Мир перевернулся. «Я ничего не посылала». «Ну, значит, твой дед или кто-то из его домашних». «Это очень странно. Подожди, я спрошу». Она не успела задать вопрос бабушке. Та закончила фразу. «Твой дневник подобрала я тем вечером».